3. Под эту зиму выдалась осень, которая долго была памятна людям. По ней отсчитывали годы и припоминали события. Засушливая летняя жара, ослепительные дни, когда даже листья на дубах пожухли и увяли, ночи, когда стройные ряды звезд, словно бы в холодном, немигающем удивлении, взирали на землю, задыхающуюся в пыли, наконец спала. И 3 недели бабьего лета, истомленная зноем земля, древняя Лилит, царствовала, повелевала и владычествовала в эту пору мнимого небытия старой, неумирающей куртизанки. В эти голубые, сонные, пустые дни, полные тишины и запаха сжигаемых листьев и сухостоя, Рэтлиф, проходя между своим домом и городской площадью, видел в тюремном окне 2 маленькие грязные руки, вцепившиеся в решетку немногим выше, чем мог бы дотянуться ребенок. А позже, перед вечером, он видел, как 3 посетителей, его жена и 2 детей, входят в тюрьму или выходят оттуда после очередного свидания. Первый день, когда он привез ее к себе домой, она непременно хотела помогать по хозяйству, делать все, что позволит его сестра. Подметать полы, мыть посуду, колоть дрова, словом, то, что до тех пор делали его племянницы и племянники, и тем снискало их юношеское презрение, забывая, как видно, о безмолвной, негодующей добродетели его сестры. Крупная, но не толстая, даже стройная, как Рэтлиф понял, наконец, с брезгливой и сдержанной жалостью, нет, скорее, с участием. Она почти всегда ходила босиком, простоволосая, распустив крашеные, давно уже почерневшие у корней волосы, с холодным лицом, в котором была какая-то суровая, не совсем еще увядшая красота, хотя, возможно, держаться ей помогала лишь давняя, непоколебимая уверенность в себе или же просто упрямство». Потому что арестант не только отказался выйти на поруки, если бы даже удалось найти поручителя, но даже от защитника отказался. Он стоял между 2 конвоирами, маленький, щуплый, худой, как скелет, с упрямым, словно из дерева, вырезанным лицом. Стоял перед судьей так, словно его здесь и не было, и слушал, а может быть и не слушал, обвинительное заключение. А потом один из конвоиров тронул его за плечо, и он вернулся в тюрьму, в свою камеру. И дело это как пьеса, где еще не все роли распределены, потому что некому взять роль вдовы, сжигающей себя вместе с покойником мужем, было отложено. Перенесено с октябрьской судебной сессии на весеннюю, майскую. И 3 раза в неделю Рэтлиф видел, как она с детьми, одетыми в обноски его племянников и племянниц, входила в тюрьму и представлял себе, как они вчетвером сидят в тесной камере, пропитанной вонью криозота и извечных человеческих экскрементов, пота, мочи, блевотины, извергнутых извечными человеческими муками, страхом, бессилием, надеждой. «Сидят и ждут Флема Сноупса», — думал он, — «Флема Сноупса». А потом наступила зима, морозы. Она тем временем нашла работу. Он не хуже ее знал, что дольше так тянуться не может. Ведь как-никак, а это был дом его сестры, пусть даже лишь по праву большинства голосов. Так что он не только не удивился, но даже почувствовал облегчение, когда она пришла и сказала, что скоро съедет с квартиры. Но едва он услышал это, что-то в нем дрогнуло, и он понял, что жалеет детей. «Насчет работы это правильно», — сказал он, — «это превосходно, а вот съезжать незачем». «Ведь тогда придется платить и за жилье, и за харчи, а вы должны экономить, деньги вам понадобятся». «Да», — сказала она хрипло, — «понадобятся». «А он что, все еще думает?» Он остановил себя, потом сказал: «Не слыхать, Флем скоро вернется, а?» Она не ответила, да он и не ждал ответа. «Вы должны экономить на чем только можно», — сказал он, — «оставайтесь здесь». Платите ей доллар в неделю за детей, если так у вас будет спокойнее на душе. Едва ли малыш за 7 дней съест больше, чем на 50 центов. Живите пока тут». И она осталась. И он отдал ей и детям свою комнату, а сам перебрался к старшему племяннику. Работала она на окраине, в захудалом грязном пансионе с весьма двусмысленной репутацией, именовавшемся «Отель Совой». Она уходила на рассвете, окончала работу уже затемно, иногда поздней ночью. Она подметала комнаты, стелила постели, стряпала, а мыть посуду и растапливать плиту обязан был негр-привратник. Платили ей $3 в неделю на хозяйских харчах. Только вот мозоли она себе набьет, ежели будет ночью бегать босиком по комнатам всяких там барышников, судейских да страховых агентов, что облапошивают черномазых, сказал один городской остряк. Но это уже была ее забота. Рэтлиф ничего об этом не знал, мало интересовался сплетнями и, к его чести, верил им еще меньше. Ее он теперь почти совсем не видел, разве только по воскресеньям, когда дети в новых платьишках, которые он им купил, и она сама в его старом пальто, за которое она чуть не силой заставила его взять 50 центов, входили в ворота или выходили оттуда. И однажды он подумал, а ведь никто из родственников, ни старый Эб, ни учитель, ни кузнец, ни новый приказчик, ни разу его не навестил. «И ежели разобраться в этом деле как следует, — подумал он, — то одного из них надо бы упрятать за решетку вместе с ним или рядом в соседнюю камеру, потому что нельзя повесить одного человека дважды, если только не считать, что один Сноупс может понести наказание за другого». В день благодарения выпал снег. И хотя он не пролежал и 2 дней, в начале декабря ударил лютый мороз, который так сковал землю, что через какую-нибудь неделю она потрескалась и покрылась пылью. Дым белел, едва выходя из трубы, бессильный даже подняться кверху, и сливался с туманной пеленой, которая целый день окутывала солнце, бледная и холодная, как сырая лепешка. «Теперь им даже и думать не приходится, что надо съездить повидать его», — сказал себе Рэтлиф. «Никому, даже Сноупсу незачем оправдываться, ежели он не едет с французовой балки за 20 миль из одного только человеколюбия». Теперь между решеткой и руками появилось стекло. Руки не были видны, даже если специально остановиться перед тюрьмой, чтобы поглядеть на них. Но Рэтлиф теперь быстро проходил мимо. Сгорбившись в своем пальто, прикрывая то одно, то другое ухо рукой в шерстяной перчатке, и дыхание белым инеем оседало на покрасневшем кончике его носа и вокруг слезящихся глаз, шел через пустую площадь, где лишь изредка попадалась навстречу почтовая коляска. Пассажиры сидели, прикрывшись полостью, поставив между собой на сиденье зажженный фонарь, а лавки, казалось, таращились на них замерзшими окнами, словно слепые старики. Прошло Рождество, а небо по-прежнему было словно посыпано солью, и скованная земля ничуть не оттаяла, но в январе подул северо-западный ветер, и небо очистилось. Солнце разбросало по замерзшей земле длинные тени, и 3 дня подряд к полудню земля оттаивала кое-где на дюйм-другой. Проталины были словно лужицы масла или колесной мази. В полдень люди выползали, как говорил себе Рэтлиф, словно крысы или тараканы из своих щелей. Удивленный, недоверчиво глядя на солнце и на подтаявшую землю, затвердевшую с давних, почти незапамятных времен, а теперь ставшую вдруг снова мягкой и способной сохранять следы. «Нынче ночью мороза не будет», — говорили люди друг другу. «На юго-западе собираются тучи, быть дождю, а он смоет мороз, и все опять будет хорошо». И дождь был. Ветер подул с юго-запада. Он снова задул с северо-запада, и тогда жди мороза. «Но пусть уж лучше мороз, чем снег», — говорили они друг другу. Но пошел снег с ледяной крупой, а к ночи он уж так и валил, шел, не переставая, 2 дня и таял, едва коснувшись земли, превращаясь в грязь, которая вскоре заледенела, а снег все шел, но в конце концов перестал, и наступило морозное безветрие. И даже холодная обладка солнца не вставала над закованной в ледяную броню землей. Прошел январь, за ним февраль, все вокруг словно вымерло, только низко стлался нескончаемый дым, да редкие прохожие, не в силах удержаться на тротуарах, ползли в город или из города по мостовой, где не могла пройти ни одна лошадь, и нигде ни звука. Только стук топоров да сиротливые свистки ежедневных поездов. И Рэтлиф словно бы видел их, черные, пустые, бесконечные, окутанные редеющим паром, они мчатся неведомо куда по белой суровой пустыне. По воскресным дням, сидя дома у камелька, он слышал, как женщина заходила после обеда за детьми, надевала на них новые пальто поверх кургузых одежек, в которых они бегали, несмотря на мороз, в воскресную школу, за этим следила его сестра. вместе с его племянником и племянницами, которые их чурались, и представлял себе, как они все четверо сидят в пальто вокруг маленькой бесполезной печурки, которая не обогревает камеру, а только исторгает из стен, словно слезы, давний пот давних мук и горестей, таившихся здесь. А потом они возвращались. Она никогда не оставалась ужинать, и раз в месяц приносила ему $8, которые ей удавалось выкраивать из $12 месячного жалования. И еще монеты и бумажки. Однажды их набралось на целых $9. И он никогда не спрашивал, откуда они. Он был ее банкиром. Знала его сестра об этом или нет, трудно сказать. Скорее всего, знала. Сумма все росла. «Но придется ждать еще много недель», — сказал он как-то. Она молчала. «Может, он хоть ответит на письмо», — сказал он. «Все-таки родная кровь». Морозы не могли держаться вечно. 9 марта снова пошел снег и стаял, даже не заледенев. Люди опять могли ходить по городу, и как-то в субботу, войдя в ресторанчик, которым он владел на паях, он увидел Букрайта. По обыкновению перед ним стояла тарелка, на которой была накрошена всякая всячина вперемешку с яйцами. Они не виделись почти полгода, но они даже не поздоровались. «Она уже дома», — сказал Букрайт. «Приехала на прошлой неделе». «Быстро же она переезжает», — сказал Рэтлиф. «Всего 5 минут назад я видел, как она выносила ведро золы с черного хода отеля «Совой». «Да, я не об ней», — сказал Букрайт с набитым ртом. «Я о Флемовой жене. Билл поехал в Модстаун и привез обоих на прошлой неделе». «Обоих? Да нет, не Флема, ее и ребенка». «Видно, он уже пронюхал об этом», — подумал Рэтлиф. «Кто-нибудь написал ему». Он сказал: «Ребенок. Ну-ка, ну-ка. Февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август и начало марта. Да, пожалуй, он еще маловат, чтобы жевать табак». «Он и не будет никогда жевать табак», — сказал Букрайт. «Это девочка». Сначала он не знал, как быть, но колебался недолго. «Лучше сразу», — сказал он себе. «Все равно, даже если она надеялась, сама того не подозревая». На другой день, когда она пришла за детьми, он ждал ее. «Его жена приехала», — сказал он. На миг она словно окаменела. «Но вы ведь ничего другого и не ожидали, правда?» — сказал он. «Да», — сказала она. И вот даже этой зиме пришел конец. Она кончилась, как и началась, дождем. Не холодным ливнем, а шумливыми бурными водопадами теплых струй, смывших с земли лютый упорный холод. А запоздавшая весна уже бежала по их сверкающим следам. И всюду пошла кутерьма. Все появилось разом — почки, цветы, листья. Все ожило — пестрый луг, зеленеющий лес и широкие поля, пробудившиеся от зимней спячки, готовые принять плуг, ведущий борозду. Школа уже закрылась на лето, когда Рэтлиф проехал мимо нее к лавке и, привязав лошадей у знакомого столба, поднялся на галерею, где сидели на корточках и на скамьях все те же 7 или 8 человек, словно просидели так с тех самых пор, как он оглянулся на них в последний раз почти полгода назад. «Ну, друзья, — сказал он, — я вижу, школа уже закрыта. Теперь ребята пойдут в поле, глядишь, вам и отдохнуть можно будет». «Она закрыта с самого октября», — сказал Квик. «Учитель удрал». «А-о, удрал? Его жена явилась, а он только завидел ее, и давай бог ноги». «Кто-кто?» — переспросил Рэтлиф. «Его жена», — сказал Тал. «По крайней мере, так она сказала, такая толстая, седая». «Что за чушь?» — сказал Рэтлиф. «Да он и не женат вовсе, ведь он прожил здесь 3 года. Наверное, это была его мать». «Да нет же», — сказал Тал. «Она была молодая, просто у нее волосы все седые. Приехала в коляске вместе с ребенком 6 месяцев». «С ребенком?» — сказал Рэтлиф. Моргая, он глядел то на одного, то на другого. «Послушайте, что все это значит? Откуда у него взялась жена, да еще 6-месячным ребенком? Разве он не прожил здесь у всех на глазах 3 года? Что за чертовщина? Да когда же он успел, ведь ни разу и не уезжал надолго?» «Уолл-стрит говорит, что это его жена и ребенок», — сказал Тал. «Уолл-стрит? Это еще кто такой?» «Сынишка Эка. Тот мальчуган лет 10. Теперь Рэтлиф, моргая, уставился на Тала. «Да ведь про нее в первый раз шуметь начали только 2 или 3 года назад, когда там была паника. Откуда же у 10-летнего мальчика такое имя, Уолл-стрит?» «Не знаю», — сказал Тал. «А ребенок, видно, и в самом деле его», — сказал Квик. «По крайности, он как глянул на эту коляску, только его и видели». «Еще бы», — сказал Рэтлиф. «Ребенок — это такой подарочек, от которого всякий мужчина побежит, если только еще есть куда бежать». «Видно, он знал, куда бежать», — сказал Букрайт хриплым резким голосом. «Уж этот ребеночек его бы не выпустил, если, конечно, кто-нибудь прежде повалил бы А.О., а ему дал бы ухватиться как следует. Он и то был больше папаши». «Может, он еще ухватится», — сказал Квик. «Да», — сказал Тал. «Она пробыла здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы купить банку сардин и галеты. А потом ей кто-то показал, куда ушел А.О., и она поехала по дороге в ту сторону. Он-то пешком ушел. Они оба ели сардины, она и малыш». «Так-так», — сказал Рэтлиф. «Вот они, Сноупсы. Так-так». Он умолк. Молча смотрели они, как по дороге едет коляска Варнера, правил негр, а сзади, рядом со своей матерью, сидела миссис Флэм Сноупс. Она даже не повернула свою красивую голову, когда коляска поравнялась с лавкой. Ее лицо проплыло мимо них в профиль, спокойное, беспамятное, равнодушное. Оно не было трагично, на нем была лишь печать проклятия. Коляска проехала. «А тот вправду дожидается в тюрьме, покуда Флэм Сноупс вернется и его вызволит?» — спросил еще кто-то. «Да, он все еще в тюрьме», — сказал Рэтлиф. «Но он дожидается Флэма?» — сказал Квик. «Нет», — сказал Рэтлиф. «Потому что Флэм не вернется, покуда того не засудят». Но тут миссис Литл Джон, выйдя на веранду, зазвонила в колокольчик, зовя к обеду, и все встали и начали расходиться. Рэтлиф и Букрайт вместе спустились с крыльца. «Ерунда», — сказал Букрайт. «Даже Флэм Сноупс не даст повесить своего собственного двоюродного брата ради того, чтобы деньги сберечь». «Сдается мне, Флэм знает, что до этого дела не дойдет. Джек Хьюстон был убит выстрелом в грудь, а всякий подтвердит, что он никогда не расставался с револьвером. Да и револьвер нашли на дороге, на том самом месте, где лошадь шарахнулась и убежала. Так что неизвестно, выронил он его из рук или из кармана, когда падал. Я думаю, Флэм все разнюхал, и теперь он не приедет, пока все не будет кончено. Какой ему расчет приезжать? Ведь жена Минка сразу в него вцепится, а люди скажут, что он хочет сгноить брата в тюрьме». «Бывает такое, чего даже Сноупс не сделает. Не скажу точно, что именно, но, право же, иногда и такое бывает». Букрайт пошел своей дорогой, а Рэтлиф отвязал лошадей, ввел их во двор гостиницы миссис Литл Джон, распряг и отнес упряжь в конюшню. Он не видел идиота с того самого сентябрьского дня, и теперь что-то словно подталкивало, подгоняло его». Он повесил сбрую на гвоздь и пошел по темному вонючему проходу между пустыми стойлами к самому крайнему стойлу, заглянул туда и увидел на полу толстые бабьи ляжки, бесформенную фигуру, неподвижную в полумраке, ублюдочное лицо, которое повернулось и взглянуло на него, и в бессмысленных глазах что-то мелькнуло, словно он смутно узнал его, но не мог вспомнить». Слюнявый рот приоткрылся и издал хриплый, жалобный, едва слышный звук. На коленях, обтянутых комбинезоном, Рэтлиф увидел обшарпанную деревянную корову, игрушку, какие дарят детям на Рождество. Подходя к кузнице, он услышал удары молота. Потом молот повис в воздухе. Тупое, открытое, здоровое лицо взглянуло на него без удивления, почти не узнавая. «Как поживаешь, Эк?» — спросил Рэтлиф. «Не можешь ли сразу после обеда сбить старые подковы у моих лошадок и подковать их заново? Вечером мне нужно съездить кое-куда». «Ладно», — сказал кузнец, — «веди, сделаю». «Ладно», — сказал Рэтлиф, — «а скажи-ка, этот твой сынишка, ты ведь недавно переменил ему имя, правда?» Кузнец поглядел на него, не опуская молота. На наковальне медленно остывала раскаленная до красна упаковка. «Я про Уолл-стрита». «А, — сказал кузнец, — ну нет, мы ничего не меняли. До прошлого года у него вовсе никакого имени не было. Когда померла моя первая жена, я оставил его у бабки, покуда сам не устроюсь. Мне об ту пору всего 16 лет было. Она назвала мальчишку в честь деда, но настоящего имени у него все-таки не было. А в прошлом году я пристроился и послал за ним. Вот тогда и подумал, что может ему лучше дать имя. А О вычитал в газете про панику на Уолл-стрит. Ну, он и порешил, что ежели назвать его Уолл-стрит паника, он, может, разбогатеет, как те люди, что эту панику устроили. «Вот как», — сказал Рэтлиф, — «16 лет. Значит, одного ребенка тебе мало было, чтобы устроить свою жизнь. Сколько же их потребовалось?» «У меня их трое. Значит, еще двое, кроме Уолл-стрита. И что же?» «Еще трое, кроме Уолла», — сказал кузнец. «Вот как», — сказал Рэтлиф. Кузнец немного помедлил. Потом снова занес молот, но не ударил, а постоял, глядя на остывшее железо на наковальне, потом положил молот и пошел к горну. «Значит, тебе пришлось уплатить все $20 сполна», — сказал Рэтлиф. Кузнец обернулся. «Ну, прошлым летом за эту корову». «Да, и еще 20 центов за игрушку». «Так это ты купил ее?» «Да, меня жалость взяла, я и решил. Может, он еще войдет, когда в разум, так по крайности ему будет над чем поразмыслить».